первой половине XV века относятся любопытные записки двух европейцев, именно уже раз помянутого нами бургундского рыцаря Жильбера де Ланоа, посетившего Крым, и венецианца Иосафата Барбара, долго жившего в Тане. Выше мы видели, что Ланоа, в 1421 году отправлявшийся в Сирию и Египет, по политическим обстоятельствам из Южной Руси и Валахии не поехал на Балканский полуостров, а повернул на восток и направился северным побережьем Черного моря на Крым и Кафу. Тут он посетил молдавский город Манкастра, Акерман, обитаемый валахами, армянами и генуэзцами. Отсюда часть своих людей и вещей Ланоа отправил в Кафу, а сам с остальными поехал степью. На берегу Днепра он нашел большое татарское селение, принадлежавшее к владениям Витовта. Начальник этих татар угостил путников осетрами, сваренными на кирпичах из сушеного навоза, кизика, и потом велел своим людям переправить посольство на другой берег Днепра на маленьких челноках, сделанных из одного древесного ствола. Во время пути, последующей за тем Черноморской пустыне, однажды посольство расположилось на ночлег в каком-то лесу. Голодные волки напали на пасущихся его коней и угнали их далеко. Бывшие при после толмачи татарские проводники бросились за ними в погоню и воротились только на следующий день с пойманными лошадьми. Когда Ланоа вступил в таврические степи, то он подвергся нападению толпы конных татар, устроивших засаду в камышах. К счастью, в этот день посол и его свита имели на себе шляпы, подаренные Витовтом, и какие-то значки литовской службы. А татары эти принадлежали к орде салкатского хана, находившегося в большой дружбе с Витовтом. Они ограничились тем, что взяли с посла разные подарки, состоявшие в золоте, серебре, хлебе, вине и куньих мехах. Затем проводили посольство до города Салката или Крыма окольными путями, чтобы избежать встречи с другими вооруженными шайками. Дело в том, что означенный салкатский хан только что умер, и страна находилась в большом смятении по причине междоусобных расприй. Хан Золотой Орды хотел поставить здесь своего подручника, а некоторые местные вельможи желали иметь своего особого хана. По той же причине Ланоа только мимоездом заглянул в Салкат и поспешил проехать в Кафу. Этот город он нашел укрепленным со стороны суши тройными стенами и цветущим своей торговлей. Генуэзские власти приняли путешественника с честью, отвели ему особую квартиру в городе и прислали в подарок 4 корзинки с конфектами, 4 факела, 100 восковых свечей, бочонок мальвазии и хлеба. Посол начал было собирать сведения, отыскивать проводников и толмачей, чтобы объехать Черное море и сухим путем достигнуть Иерусалима. Но, убедясь в трудности и даже невозможности пробраться туда по великим пустыням, сквозь разные народы, он решил ехать морем. В то время в гавани Кафы находились 4 венецианские галеры, прибывшие из Таны и отправлявшиеся в Средиземное море. Ланоа воспользовался этими галерами, и они довезли его со свитою до Константинополя. Современник Ланоа, баварский путешественник по Востоку Шильдбергер, также посетивший Кафу, сообщает следующее о ее разнообразном населении. Во внутреннем городе жители по преимуществу итальянцы, кроме них греки и армяне. Во внешнем городе, окруженном второю стеною, кроме итальянцев, греков и армян, обитали еще татары, имевшие свою мечеть, и евреи двух толков, то есть талмудисты и караимы, а потому имевшие 2 синагоги. Хотя Ланоа не называет по имени салкатского или крымского хана, бывшего приятелем Витовта и умершим перед приездом рыцаря, но, по всей вероятности, здесь речь идет об известном Эдигее, который под конец своей жизни действительно находился в дружеских отношениях с великим князем литовско-русским. Открывшимися между его сыновьями распрями за власть воспользовался Сарайский двор, чтобы вновь подчинить себе крымский улус. В таком положении является этот улус в известиях Иосафата Барбаро, относящихся к 30-м годам 15-го столетия. Барбаро находился в городе Тане или Азове в в то время, когда в Золотой Орде вспыхнуло междоусобие Кучук Магомета с Улу Магометом, то есть младшего со старшим. Один из сыновей Эдигея по имени Наурус поссорился с Улу Магометом и, возмутив часть Орды, перешел на сторону его соперника Кучук Магомета. Со своими полчищами они направились из Каспийских степей к Нижнему Дону. Чтобы облегчить прокормление людям и многочисленным их стадам, Кучук и Наурус разделили их отряды, которые двигались на значительном расстоянии друг от друга. Барбара говорит, что еще за месяц до прибытия хана начали появляться около Тана небольшие кучки молодых татар, по три и по четыре человека верхами с запасными конями в поводу. Некоторые из них заезжали на час на два в город. По мере приближения хана эти кучки увеличивались. Обыкновенно передовые или разведочные всадники для своего продовольствия имели при себе кожаные мешки с пшеничным тестом, замешанным на меду, и деревянную чашку. По мере надобности они размешивали это тесто водою и ели. Кроме того, они из своих луков метко стреляли дичь, которая водилась в степи во множестве, в особенности куропатки и драхвы. А в случае нужды питались кореньями, травами и всем, что попадалось под руку. Но теперь стояла зима, и сама река Дон покрыта была толстым льдом. Наконец прибыл сам хан и остановился подле Таны в одной старой мечети. Консул или начальник колонии отправил Барбара для поднесения хану, его матерью и Наурусу даров, которые состояли из шелковых тканей, хлеба, вина, пива, буза и других вещей числом до девяти по обычаю страны. Барбара и его товарищи нашли хана, сидящим в мечети на ковре вместе с Наурусом. Оба они показались ему еще молодыми людьми. Хан благосклонно принял подарки. После отъезда хана потянулся за ним весь его народ со своими стадами. Сначала явились конские табуны в 60, 100, 200 и более лошадей. За ними стада верблюдов и быков. Наконец, и мелкий скот. Это движение продолжалось ровно 6 дней. И в течение их все пространство снежной степи, какое только можно было окинуть глазом, было усеяно, как муравьями, двигавшимися людьми и животными. Ворота Таны оставались заперты, и купцы итальянские целый день стояли стражей на городских стенах, так что утомлялись до изнеможения. А между тем они видели только одно левое крыло, шедшее мимо Орды. Вся она двигалась лавой, так что в огромных размерах представляло подобие того порядка, в каком татары производили охоту на диких животных, то есть подобие облавы. Диаметр пространства, занятого этой лавой, простирался более чем на 1,5 миль. Обоз Орды состоял из бесчисленного множества двухколесных крытых повозок, арбы, обитых собачьими шкурами, войлоком или сукном, смотря по состоянию хозяев. В них помещались женщины, дети и всякое добро. Некоторые повозки нагружены были круглыми кибитками небольшого размера, которые при остановке ставились прямо на землю и тотчас готовы были для жилья. Во время движения Орды мимо Таны какой-то знатный татарин, родственник хана по имени Эдельмук, заехал в гости к Барбара, который угощал его в течение 2 дней. Татарину особенно понравилось вино, и он пил его без меры. Уезжая, гость пригласил хозяина поехать с ним в Орду. Барбара принял приглашение. Переезжая через устье Дона, пьяный татарин не разбирал дороги, и его неподкованная лошадь, попадая на гладкий лед, не покрытый снегом, беспрестанно скользила и спотыкалась, за что получала частые удары плетью. Вечером они пристали к одному отряду татар, расположившемуся на ночлег, а наутро продолжали путь посреди этого двигавшегося муравейника. Когда они прибыли к месту, где стоял хан, то нашли его в шатре, окруженного большой толпой народа. Просители и вообще люди, ожидавшие ханского приема, стояли на коленях без оружия, которое лежало поодаль. По знаку хана проситель вставал, приближался к нему на расстоянии 8 шагов, снова падал на колени и в таком положении выслушивал его решение или приказание. Там, где хан останавливался на более или менее продолжительное время, Орда тотчас располагала свои ставки в известном порядке с прямыми широкими улицами и переулками. причем оставлялись просторные площади, на которых устраивались базары. Делались печи, в которых варили и жарили мясо, и приготовляли разные кушанья из молока, масла и творога. При Орде всегда находились сукновалы, кузнецы, оружейники и всякого рода мастеровые, набранные особенно из пленных невольников. Таким образом, татарский стан представлял вид открытого города, то есть неукрепленного стенами. Зимою от множества скота такой город был нестерпимо грязен, а летом наполнен ужасную пылью.